обнаружились и другие лесные звери. По ней можно было выйти к ручью, который убегал к озеру как раз против поселка. Оми быстро зашагал по тропинке зубров. Сначала почти бежал, перепрыгивая через поваленные деревья. В одном месте он вдруг заслышал рядом громкий треск сучьев. Это шарахнулись в сторону лоси с лосятами, и Оми успел заметить, как темно-бурые спины зверей мелькнули и исчезли в чаще. Немного позднее, когда он пробирался через выжженную молнией большую поляну из зеленой густой листвы опушки, вдруг выглянула огромная широколобая голова. Темная борода свисала вниз, короткие кривые рога выглядывали из волнистой шерсти по бокам тяжелого черепа. Великан шагнул вперед и остановился. Он уставился свирепыми глазами на тонкую фигуру человека, осмелившегося стать на его пути. Зубр стоял без всякого страха. Оми увидел, как белки его глаз начали наливаться кровью. Копытом передней ноги горбатый бык взметнул кверху сухую землю. «Не сердись, рогатый хозяин», — сказал Оми. «Оми пропустит тебя. Он не тронет ни тебя, ни твоих детей. Не загораживай ему дорогу». Охотник отошел в сторону, не спуская глаз с мохнатого великана. Зубр подождал и, фыркнув, зашагал вперед привычной дорогой. Следом за ним показалась вереница зубриц с телятами. Сзади замыкал шествие крупный и, должно быть, очень старый зубр. Он был еще мохнатее первого. Одним глазом он только покосился слегка на неподвижно стоявшего человека. Когда затихли шаги зверей, Оми вернулся на тропинку и, затаив дыхание, стал прислушиваться к шорохам леса. Все было тихо, ветер не шевелил ни ветвей, ни листвы, только выводок певчих дроздов тревожно перелетал по кустам, вспугнутый стадом рогатых чудовищ, да зеленый дятел списком сорвался с древесного ствола и исчез в гуще деревьев. Встреча. После полудня Оми вышел из-за кустистой опушки на обрыв высокого берега. Дух у него захватило. У его ног там внизу развернулась светлая гладь родного озера, его родина, колыбель его детства, щедрая кормилица его родного поселка. Озеро широкой голубой лентой изогнулось в виде подковы. Концы его терялись где-то далеко за выступами берегов. С озера доносились голоса птиц. Громко кричали чайки и кружили стаями над водой. Вереницами летали утки, звонко пищали кулики. Но глаза Оми только скользнули по этому простору. Укрепленный островок Купиосу — вот что приковало его взоры. Как и 4 года назад, дымок серыми струйками выбегал из остроконечных кровель, разбросанных по всей длине островка. Только к старым прибавилась еще одна. Оми из осторожности решил спуститься во враг, чтобы потом сразу добежать до мостков, раньше, чем его заметят жители островка. Но не успел он сделать нескольких шагов к краю оврага, как перед ним выросли 2 стройные фигуры. Голубоглазая девушка в короткой шубке и молодой охотник, одетый в лосиную шкуру. «Кто это?» — послышался тревожный оклик. «Я, Оми», — раздался ответ. В тот же миг охотник упал на колени и в ужасе протянул перед собой руки. «Оми! Душа Оми! Или его тень? Ты пришел наказать нас! Оми, Оми! Не убивай брата твоего, Текту! Вот сестра твоя, Ная! Не убивай нас!» Его побелевшие губы дрожали. «Я не тень, я живой, сам Оми. Вернулся домой, чтобы жить. Текту, брат, не бойся, я живой!» Через миг оба брата и сестра уже крепко сцепились руками и закидывали друг друга вопросами, на которые едва успевали отвечать. А еще